способу нету. Способ, если уж крайняя нужда, может, и найдется. Крайнее, Тихон, что ни на есть крайнее. Есть там возле нее хоть один человек, чтоб из доверенных был, чтоб слова мои передать ей мог. Слова? Нет, батюшка, за такого не поручусь. Разве записку ненароком сунуть, как ты ей всегда писал? Это б еще можно. А если поймают? Так ведь все едино, конец государа не настает. Верно ли? Да чего ж вернее? По лекарям видно, надежды нет. Разве что так. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Болезнь русской императрицы приобретает все более серьезный характер, милорд. Новые припадки? Да, и все более сильные. Наш резидент пишет о последнем, при котором беспамятство затянулось на много часов. Какие же разговоры идут о престолонаследии? Императрица по-прежнему боится завещательных распоряжений? О, да. И все же несколько раз заговаривала на эту тему с высшими сановниками. Кандидатура наследника по-прежнему продолжает ее не удовлетворять? Она не видится ни с ним, ни с его супругой месяцами. В таком случае речь могла идти не о завещательных распоряжениях, а о замене наследника. У нашего резидента сложилось впечатление, что императрица готова была бы отдать предпочтение даже императору Иоанну. Ну, это несомненное преувеличение. У Елизаветы есть внук, и дело только за регентом. Шувалов в этом отношении вполне может заменить Берона, тем более он в последнее время так деятельно занимается всеми государственными делами. Фаворит не изменяет своей обычной позиции. Он ото всего отказывается и говорит лишь о своей любви к императрице. Это хорошо, пока Елизавета жива, и просто бессмысленно, если представить себе ее возможную кончину. Но таким образом Шувалов значительно сокращает число своих врагов и завистников. Вы так полагаете? Я склонен думать, что личные качества фаворита меньше всего могут определить отношение к нему придворных групп. Так или иначе, Шувалов достаточно умен и образован, чтобы не без успеха вмешиваться в государственные дела, но совершенно не способен к созданию собственной партии. Его увлечение университетами и академиями сослужит ему плохую службу. Какие варианты престола наследия стали предметом обсуждения? Прежде всего, вариант провозглашения императором Павла при регентстве матери. Его поддерживает группа Никиты Панина, которая пыталась даже заводить разговоры подобного рода с императрицей. Бесцельная попытка. Женская ненависть исключает способность откликаться на здравый смысл. Императрица, насколько можно судить по донесениям резидентов, не любит своей невестки. Елизавета ненавидит великую княгиню, милорд, и много раз, не стесняя свидетелей, говорила о неудаче своего выбора невестки, припоминая пороки ее матери и родных. То, что когда-то привлекало императрицу в принцессе, превратилось в источник неприязни. Не мудрено, княгиня Екатерина много усилий времени тратит на свое мужское окружение и не дала себе труда постараться произвести благоприятные впечатления на императрицу. Тем более ее нынешняя привлекательная внешность проявилась далеко не сразу, и Елизавета вполне могла стать благосклонной к той давней дурнушке. Однако не стала, и с явными признаками сочувствия выслушивала предложения некоторых приближенных о возможности высылки великой княгини из России. Одной с сыном. Императрица слишком умна, чтобы пойти на столь рискованный шаг. Законный претендент на престол за пределами страны. Тогда ей надо было отпускать за границу и императора Иоанна. Тем не менее, надзор за ним становится год от года все более суровым. Каковы же иные варианты? Очень немногочисленная группа сторонников регентства отца. Все же регентство, а не самодержавное управление. Да, прусские симпатии великого князя не пользуются популярностью. а его увлечение казармой и солдатским уштрой отталкивает от него придворных.